Часть шестая. Призрачно все. Глава первая. Сорвав маски, не забудьте надеть очки. Тайхрон Дайтаика стоял чуть в стороне от круживших вокруг обгоревшей кабины Борея дроидов и не мог заставить себя подойти к только что вырвавшему голыми руками еще пышущий жаром металлопласт люка Киму, склонившемуся над телом Ирен. Запах горелой плоти бил в нос, но парня это, похоже, не волновало. Его сейчас, кажется, вообще ничто не волновало. По крайней мере, на месте уже ставшего привычным беспокойного моря эмоций Кима, топоканец видел лишь черную дыру, пустое поле выжженных чувств. Перегорел. «Ким!» Тайхрон, наконец, решился окликнуть юношу, но тот только дернул плечом. Топоканец перевел взгляд на возникших неподалеку Лими и Нору и поморщился. От них так шибало страхом! В этот момент Ким осторожно выбрался из потрескивающего от жара остова Борея и, развернувшись, пошагал куда-то в степь, бережно прижимая к груди обгоревший обрубок, еще 10 минут назад бывший взбаломошный веселый Ирен. «Не ходите за мной!» – бросил Дрем, и Хрон отступил, провожая удаляющуюся фигуру долгим взглядом. Вот силуэт мелькнул у оврага. Исчез. А через секунду в удивительно чистом, без единого облачка небе прокатился грохот. «Гром?» Ким вернулся лишь через четверть часа, один. В чистом, будто новеньком комбезе, словно ничего не произошло. Впрочем, чтобы убедиться, что это лишь кажется, даже не нужно быть эмпатом. Достаточно было взглянуть в лицо юноши. Бледная, каменная маска с пустыми глазами. «Эгей, здесь живой!» Это подал голос Тарн, вместе с братьями, обыскивающий пустынники бандитов. Замершие на месте с уходом Кима дроиды вдруг одновременно встрепенулись, и двое тяжелых штурмовиков двинулись на возглас Лоя. «Он мой!» Одновременно выдали дроиды, и Тарн не стал с ними спорить. Точнее, с Кимом, под чьим контролем явно находились эти железяки. Отреагировав на приглашающий жест охотника, штурмовики в два движения извлекли тело из покореженного пустынника. И, очевидно, что-то ему сломали, поскольку клиент, приходя в сознание, явственно застонал от боли. Но, кажется, эта мелочь пастуха не интересовала. Дроиды подтащили тело к стоящему в стороне Киму и, бросив его на земь, придавили сверху тяжелыми бронированными конечностями. Норман рискнул открыть глаза и увидел перед собой того самого мальчишку, что во время атаки суетился вокруг горящей кабины Борея. Попытался презрительно усмехнуться, но наткнулся на взгляд возвышающегося над ним паренька и воздержался. «Око за око, как говорили древние. Я добавлю, боль за боль». Равнодушный холодный тон, которым была сказана эта фраза, заставил Нормана дернуться. Дроидов как-то неожиданно стало вокруг слишком много. Они начали деловито суетиться, выламывая что-то из покореженных машин бандитов и тут же мастеря из добытых деталей нечто странное. «Что они делают?» «Инструмент для казни». Тут один из дроидов подтащил к растущей на глазах конструкции реактор, выковыренный из пустынника, и, отодрав от него часть системы, заполненную хладагентом, расположил аппарат так, чтобы раструб теплоотводной трубы реактора был направлен точно вверх. Штурмовики рывком подняли застонавшего Нормана и развернули его лицом к получившемуся устройству. У бывшего археолога ушло меньше 10 секунд, чтобы понять, что именно он видит. И над равниной разнесся вой, мало уступавший по силе тому, что недавно издал Ким. «Что это?» Лими дернула Рома за рукав комбеза, но ответ пришел от подруги, глядящей на конструкцию, построенную дроидами, с нескрываемым ужасом. «Гриль!» «Не надо!» «Прошу, я все сделаю! Не надо! Нет!» Крик Нормана оборвался, когда перехватившие его у штурмовиков более ловкие паукообразные дроиды ткнули в рот вопящему кусок какой-то ткани. «Что?» Не поняла Лими, но, заметив, как железяки примотали пленника к конструкции, побледнела. Реактор взвыл, переходя в режим сброса тепла. Тело бандита над раструбом дернулось и принялось медленно вращаться в дрожащем от жара воздухе. Хрон покосился на наблюдающего за экзекуцией Кима и, попытавшись коснуться его чувств, отпрянул. Черной дыры больше не было. Вместо нее только огонь мрачного удовлетворения и боль. Жуткое чувство. Словно почувствовав взгляд топоканца, Дрем повернулся к нему. Я вспомнил. Мастер вероятностей перестает видеть варианты, когда находится на пороге смерти. Шагнув к Хрону, тихо проговорил Ким. Ведь так? Да. Они словно поменялись местами. Сейчас от невозмутимости Хрона не осталось и следа. А к лицу Дрема словно приросла маска равнодушия и отрешенности. Ты знал это и промолчал, не предупредил, не перевел отряд в повышенную боевую готовность. Значит, в ее смерти есть и часть твоей вины. Хрон похолодел, машинально оглядываясь на суетящихся вокруг дроидов, занятых сбором разбросанного на месте боя имущества. «Может быть, ты прав. Я командир, и это моя вина». «Частично. По возвращении в Вейн мы расторгнем контракт. Я не могу работать с человеком, не берегущим собственных людей. Долю Эрен положишь на ее счет в банке». «Но она...» «У нее есть наследники. Ты же не станешь их обманывать». «Разумеется. Что будем делать с трофеями?» «Дроиды разберут и упакуют. А дальше? Что хотите?» «Я свой уже взял», — отозвался Ким, кивнув в сторону хрипящего на вертеле бандита и, развернувшись, потопал к своей машине. Стоявшие в метре от его линии движения, Лими и Нора шарахнулись в сторону, едва он поравнялся с ними. Дрем остановился, бросил на девушек долгий изучающий взгляд и, словно не найдя ничего интересного, пожав плечами, двинулся дальше. Железяки действительно довольно скоро ликвидировали все последствия боя и даже умудрились заделать бреши в прицепах, которые сами же и проделали, подчиняясь приказу Кима. Прицеп Борея дроиды присобачили на жесткую сцепку к Рокоту. Более миниатюрная магна просто не справилась бы с такой нагрузкой. Так что спустя час машины готовы были тронуться в путь. Ким проводил взглядом забирающихся в магну Лими и Нору и, неопределенно хмыкнув, откинулся на спинку водительского кресла. Прикрыв глаза, Дрем попытался сосредоточиться, но мысли предательски разбегались, а в ушах все нарастал какой-то неопределенный шум. Тело ныло, словно он только что выдержал еще один бой с охранниками склада особистов. Покрасневшие руки, немного пострадавшие от жара даже под защитой пси, дрожали, а перед глазами плавали цветные пятна. Поняв, что вести рокот в таком состоянии он не сможет, юноша вздохнул и включил циркулярку. «Тарн, если не сложно, подмени меня за рулем, будь добр». Но из уже готового тронуться с места транспортника выпрыгнул Ром. Потеснив Кима с водительского сиденья, владелец мастерской устроился за штурвалом и, покосившись на бледного Кима, покачал головой. «Я подменю. Тарн будет в коконе. Поехали». «Спасибо, Ром». Проснулся Ким, когда укороченная колонна уже остановилась на ночную стоянку. Потянулся, поморщившись от боли в мышцах, и, вздохнув, собрался было перебраться в салон, к когда услышал приглушенные голоса, доносящиеся из-за перегородки. «Дуры, ему помощь нужна». «Нужна. Помощь психокорректора ему нужна, маньяку Харгову». «Не собираюсь оставаться здесь ни одной лишней минуты. Находиться рядом с этим монстром? Ну уж нет. Я жить хочу». «Именно. Бримхрон разрешил нам разместиться в его машине. Туда мы и переберемся. А с этим... С этим пусть вон братья Лой путешествуют. Этим громилам все равно. И шансов скрутить придурка, если его опять накроет, у них будет куда больше, чем у нас». «Вот не думал, что Моран вырастил таких трусливых сук». «Чего? Ты на кого?» «Собирайте ваши манатки и мотайте в Магну». «Да я! Да мы!» «А ну, убрала грабки от ствола, сопля! Ишь, чего удумала? Ремня давно не получала? Так я тебе сейчас устрою». «Моран!» «Моран не дурак. Только спасибо скажет, что уму-разуму вам в задние ворота вбил. Забрали сумки и вон отсюда! Ну!» Хлопнула задняя дверь, и в салоне воцарилась тишина.